Женская доля — это прялка, как на старых надгробьях, и зимняя ночь без рассказов. Росла сиротой, старела вдовой, потом сама себе постыла. Падала с неба золотая нитка, падала, земли не достала. Что же так сердце ноет? Из глубины океана выплывала чудесная рыба, несла она жемчужный перстень, до берега не доплыла. Что в груди, как вьюга, воет? Крикнуть бы, нечем крикнуть, как жалко прекрасную землю.